на берегу реки, и солнце на нее светило. Набрала в свои ладони из ручья воды, осенней свежестью лицо свое умыло. Ее голоса до этого не слышал, ее лица я до этого не видел. Я бы решился подойти к ней ближе, а на ней мой взгляд остановился. Она плела венок из листьев. Ее глаза сияли добротой, ее улыбка светила, словно солнце. Она, обнявши дерево рукой, смотрела вдаль, словно считала звезды. Я ее голоса до этого не слышал, ее лица я до этого не видел. Я бы решился подойти к ней ближе, но на ней мой взгляд остановился. Плела венок из листьев. Но не успел я отвести свой взгляд, она за холм куда-то скрылась. Увидел я, она оставила мне клад, она оставила венок из листьев.